Глава 11. Через 4 дня, последовавших за празднованием, Рассалии к вечеру стало дурно. Ее бросило в жар и заболело горло. При первом осмотре ничего определенного выявить не удалось, но доктор Хустина прописал ей постельный режим. 2 днями позже те же симптомы появились и у Паулины с Донни Анной. Тогда доктор Хустина забеспокоился. Он смерил им температуру, поискал на коже сыпь, ощупал шею и послушал сердце. И определить, чем они заразились, он смог, лишь заметив в горле Донни Анны сероватый налет. «Дифтерия», — сообщил он Мар. Услышав причину их недомогания, она вздрогнула. С дифтерией они столкнулись несколько месяцев назад, когда заболел 1 5-летний мальчик. Родители приняли его сильный кашель за простуду и к доктору обратились, когда уже в глотке и носу у него образовалась характерная для дифтерии пленка, затруднявшая дыхание. Недаром в народе эту болезнь называли «горота», сравнивая ее с орудием казни. Приговоренные умирали от удушья. Доктор Хустина, вспоминала Мар, провел этому мальчику трахеотомию, чтобы тот мог дышать. Также она вспоминала его отчаяние. Хотя операция прошла успешно, мальчику она не помогла. Его общее состояние, несмотря на все попытки доктора его спасти, ухудшалось. С некоторых пор стали применять противодифтерийную сыворотку, которую разводили в кипяченой воде, но она оказалась не совсем безопасной, поскольку повторный укол вызывал серьезные побочные явления. Сама же болезнь порой оказывала влияние на жизненно важные органы, такие как сердце, печень или почки. А против этих осложнений уже мало что можно было сделать. Сразу Мар испытала полную беспомощность. Если заразились матушка с Паулиной, значит, на корабле были и другие больные. На лбу у нее проступила едва заметная испарина. Ей никогда прежде не доводилось бороться с болезнью на корабле с более чем 1000 пассажиров на борту. В пространстве, где отсутствовали какие-либо физические барьеры, меры гигиены и профилактики оказывались совершенно бесполезны. Все это могло обернуться настоящей трагедией. И Мар смирилась с тем, что летальных исходов не избежать. Смертность от дифтерии достигала 50%. Бортовой врач вел доктора Хустина в курс дела. Зараженных нет только в первом классе. Матросы, побывавшие в Твиндеках, говорят, что там натуральный свинарник, сплошные рвота, плесень и остатки еды, на которые стекаются крысы. Повсюду хозяйничают вши и клопы. Остается надеяться на одного Господа Бога, чтобы на борту не вспыхнула эпидемия тифа. Условия для него самые благоприятные. Я приказал обработать палубу антисептическими средствами, расставить где только можно широкие тарелки с раствором карболовой кислоты и промыть палубы с койками и звездкой. Буду признателен, если подскажете, что еще можно сделать. Доктор Хустина почесал затылки. Он бы приказал убрать все матрасы и сжечь одежду пассажиров, но понимал, внутри корабля размещалось 600 человек, а экипаж едва достигал 80. Этот замысел был обречен. Свирепствуя, болезнь пройдется по всему кораблю от носа до кормы и утихнет, лишь доведя свое дело до конца. Поскольку дифтерия развивалась стремительно, через 3 дня больных уже было столько, что пришлось выделить для них столовую 2-го класса. Вынеся столы со стульями, матросы устроили для больных на полу импровизированные койки. Бортовой врач с санитаром занялись пациентами у себя в медицинском пункте, а доктор Хустина и Мар — в столовой. Лечение ограничивалось тем, что больным вводили противодифтерийную сыворотку и ждали дальнейшего проявления симптомов, стараясь сбивать чересчур сильный жар. Состояние Паулины с Рассалией после сыворотки заметно улучшилось, а вот у Донни Анны температура изо дня в день лишь росла, пока не достигла опасной отметки. В горле у нее образовалось несколько тонких пленок, уже препятствовавших дыханию. Доктор Хустина перепробовал все, что было у него под рукой. Каламель, бромид калия, квасцы в порошке и концентрированную соляную кислоту. Но ей, казалось, не помогало ничего. Доктор Хустина не хотел отходить от супруги, боясь вовремя не заметить малейших изменений в ее состоянии и не принять необходимых мер. Но пациентов всех возрастов было так много, что ему пришлось оставить с ней Мар. Каждая минута вдали от супруги отзывалась внутри него язвенными болями. Так ему, по крайней мере, казалось. Его ученый ум подсказывал ему, что Донья Анна могла не перенести болезни, не выдержать мучительного приступа удушья. Тогда он, доведенный до отчаяния бесконечными размышлениями, в ужасе бежал к ней. Рядом с ней он находил державшую ее за руку Мар, которая прикладывала ко лбу смоченную в холодной воде хлопковую тряпицу, стараясь сбить ей жар. Превозмогая себя, доктор Хустина возвращался к обязанностям, стараясь скрыть от Мар свои переживания. Он не мог допустить, чтобы в его глазах она прочла ужасную правду. Они могли ее потерять. Он вспоминал размеренную жизнь, оставшуюся в прошлом, и его охватывало чувство утерянного рая. Доктор Хустина полностью и, возможно, даже слишком скоро стал отдавать себе отчет в том, что ошибся. Никакая надежда на лучшую жизнь не стоила таких рисков. Он не придавал значения газетным статьям, где каждую неделю писалось об опасностях, поджидавших пассажиров в переполненных кораблях, совершавших трансокеанические рейсы, и, в частности, о болезнях, нередко приводивших к потерям. Он надеялся, что благодаря их положению они смогут избежать трагической участи, которой нередко подвергались мигранты, теснившиеся в трюмах корабля. Он не думал о том, что оказавшаяся посреди океана суденушка ничтожно мало, и укрыться там негде. Пока эпидемия занимала на корабле все новые позиции, пока на палубах царил страх заразиться, а запах антисептика заполонял каждый угол, до смерти волновавшаяся за здоровье Донни Анны Баси слонялась у входа в столовую, закутавшись в толстое шерстяное одеяло. Вопреки внешней слабости, она ощущала в себе необузданную силу. По правде говоря, такой живой и способной на все она не чувствовала себя никогда. Много лет назад, когда она отлеживалась от очередной хвори, Донья Анна сказала ей: «Стоит тебе достать весь скопившийся внутри гнев, как тебе сразу полегчает, потому как душевные надрывы ослабляют плоть. Тебе бы прокричаться, поколотить кулаками кровать, сказать стене все, что ты думаешь о своем муже. Тебя убивает твоя сдержанность». «Как же она была права», — думала Баси. Одной мысли о встрече, о расплате с Диего было достаточно, чтобы она почувствовала в себе удивительную стойкость духа. Она никогда прежде не задумывалась о смерти, настигавшей людей в открытом море. Всходить на корабль она и не собиралась. Она представляла, как покойников оборачивали в саваны и, оставив их в специально отведенном для подобных случаев месте, довозили до берега, чтобы похоронить их по христианским обычаям. И каково же было ее изумление, когда она увидела, что после короткой молитвы духовника окропленных каплей святой воды мертвецов сбрасывали за борт. Как-то раз Донья Анна упоминала о каменной усыпальнице ее семьи, находившейся на местном кладбище. На самом видном куполе возвышалась невероятной красоты статуя Божьего посланника Архангела Гавриила. Высеченный из белого мрамора, он трубит на небесах, возвещая о начале страшного суда. В этой усыпальнице покоились все ее близкие родные, ее мать с отцом и сын, умерший вскоре после рождения. А когда придет время, она хотела, чтобы ее похоронили рядом с ними. Вся семья вместе, Баси, навеки вечные. Так и должно быть. Эти слова заставили Баси караулить у входа в столовую и при первой же возможности туда заскочить. Всякий раз, когда какой-нибудь матрос отворял дверь, до нее небольшими порциями доносился стойкий запах антисептика. А чтобы попасть внутрь, всего-то и требовалось, что дождаться удобного случая, когда матросы на мгновение отвлеклись. Пол был усеян бесчетными подстилками, и почти на всех лежали больные. На нее обрушились кашель, стоны и мольбы позвать доктора со священником. Одетый в рясу отец Мигель стоял, склонившись над каким-то сеньором, целовавшим деревянное распятие у него в руке. Ноги у Баси подкосились, как случалось всякий раз, когда она чувствовала рядом смерть. Она ощутила зарождавшийся в животе знакомый страх. Беспокойство давало о себе знать сжимавшими грудь тисками и, достигнув горла, впивалась в него звериными когтями, перекрывая дыхание. Обойдя всю залу, она нашла Донью Анну недалеко от входа, во втором ряду уложенных на полу больных. Мар тогда хлопотала над мальчиком на соседней подстилке. Сидя на коленях, она протирала ему лицо тряпицей, смоченной в наполненном водой тазу. Там же сидели и Паулина с Росалией, которые на фоне остальных выглядели заметно лучше. Баси подошла ближе. Донья Анна была в сознании, вся в поту и тяжело дышала. К горлу тут же подступила тревога, но Баси сумела ей улыбнуться. «Баси!» — только и смогла прохрипеть Донья Анна. Баси поспешила взять ее за руку. Услышав голос матери, Марни, вставая с места, оглянулась. При виде Баси она тут же развернулась к ней всем телом. «Господи, Баси! Ты что здесь делаешь? Не прогоняйте меня, сеньорита!» Мне там снаружи без дела сидеть невыносимо. Но ты же заболеешь. Да знаю. Вот только жить, постоянно трясясь за здоровье, тоже не в моготу. Уж сколько раз я была при смерти, отцу вашему хорошо известно. И раз я до сих пор здесь, значит, Господь уготовил мне другой путь. Я хочу остаться, помочь, чем могу. Исполню все, что вы с доктором прикажете. С места не сдвинусь. Но уйти не уйду. Тут столько больных, и всем нужна помощь. А я в это время как раз с вашей матушкой посижу». Подняв глаза, она увидела доктора Хустина. Тот смотрел на нее, подбоченившись, и в знак неодобрения, как обычно, качал головой. Но Баси была тверда в своем намерении и отступать не собиралась. Найдя себе место возле сеньоры, Баси постелила на полу одеяло. Донья Анна хотела ей что-то сказать, но из-за боли в горле не могла, и навещавший ее при каждой возможности доктор Хустина советовал ей не тратить силы и отдыхать. Пара матросов меняли воду в тазах и белье на подстилках и расставляли по зале тарелки с антисептиком. Мар всякий раз выходила за глотком свежего воздуха, когда сил терпеть эту скверную обстановку, сдавливавшую грудь, больше не оставалось. Главная палуба была полна народа. Сидевшие на деревянных рейках пассажиры укрывались от гулявшего по кораблю ветра одеялами. Боясь заразиться, они перебрались из кубрика на открытый воздух. Той ночью доктор Хустина сказал ей, что если закупорка дыхательных путей продолжится, то на рассвете он проведет Донье Анне трахеотомию. При этих словах его лицо исказилось, словно его до смерти перепугали, и на нем застыло выражение ужаса. Рано утром, измотанная несколькими бессонными ночами, Баси, пользуясь выдавшимся мгновением спокойствия, когда Донья Анна, немучимая приступом кашля, казалось, мирно отдыхала, улеглась на расположенное на полу одеяло. Она была так утомлена, что не слышала ни стонов больных, ни шума, вызванного суетой доктора Хустина, ни матросов, выносивших ведра с всевозможными человеческими выделениями. Тогда-то Донья Анна, пыша жаром и с трудом дыша, очнулась и увидела ее рядом с собой. Несмотря на тяжелое состояние, она словно бы прозрела. Протянув руку, она заботливо поправила боси, сползшее на пол покрывало. Затем повернула голову к покоившемуся рядом мальчику. Он лежал с открытыми глазами и, полный ужаса, весь дрожал. Ему было лет 8-10, и Донья Анна припомнила, что Мар называла его Пабло. Кожа его блестела от пота, волосы прилипли ко лбу, щеки пылали. Донья Анна подумала о его родителях и почувствовала глубокое сострадание. Не было большего мучения, чем переживание за здоровье родных детей. Грязная изношенная одежда указывала на его скромное происхождение, и, по всей видимости, он не переодевался с тех пор, как взошел на корабль. «Хочу к маме!» — едва слышно пробормотал он и всхлипнул. Он выглядел таким одиноким и беспомощным, что Донья Анна взяла его за руку. Она ожидала, что он ее отдернет, но нет, напротив. Она почувствовала, как его маленькие пальчики сжали ее ладонь в ответ. «Вы не отпустите меня, когда я усну?» — спросил он. Чтобы собрать в груди достаточно воздуха, Донья Анна продолжительно вздохнула. «Ни за что на свете!» Пабло поверил ее словам, и этого оказалось достаточно, чтобы, закрыв глаза, он представил себе свою маму. Он поддался туману, окутывавшему его разум и уносившему его все дальше и дальше. В его детском помутненном сознании возникший образ матери был так отчетлив и внушителен, что он, наконец, ощутил покой. Измученный борьбой, он отпустил все напряжение и испытал необыкновенную безмятежность. Немногим позже Донья Анна заметила, как сжимавшие ее руку детские пальчики ослабли. Открыв глаза, она взглянула на него и поняла — в сопровождении ангелов, рядом с которыми ему больше не грозят ни голод, ни холод, ни страхи, Пабло уже предстал перед Господом. С верой у Донья Анны отношения были неоднозначные, но теперь она нуждалась в ней, как никогда. Она нуждалась в ней из-за маленького Пабло, потому она крепко сжала его руку и не выпустила ее до тех пор, пока, сама закрыв глаза, не отправилась вслед за ним». Очнувшись, Баси увидела, как они, притихшие, крепко держали за руки и не сумела сдержать пронизанный горем вопль, на который тут же подбежал доктор Хустина. Она никогда не видела его столь искаженного лица. Он прослушал Донье Анне сердце и сделал все возможное, чтобы восстановить пульс. «Анна, нет, любимая моя, пожалуйста!» Стоявшая рядом Мар заплакала и в попытках сдержать крик сжала кулаки. Несмотря на все старания доктора Хустина, сердце Донья Анны затихло. Невзирая на собственные научные знания и уговоры отца Мигеля, весь следующий час доктор Хустина пытался вернуть ей сердцебиение. И лишь присутствие бортового врача, которого оповестили о случившемся, заставило его сдаться. Пока тот выносил заключение о смерти, Мар обняла отца. Баси безутешно плакала, не в состоянии осознать произошедшего. И лишь голос отца Мигеля снова привел их в чувство. «Доктор, мальчик!» Бортовой врач бросился к нему и прослушал сердце. Затем весь расстроенный взглянул на них, покачав головой. Отец Мигель склонился над мальчиком, и бортовой врач подошел к доктору Хустина. «Глубоко вам соболезную, доктор», — сказал он, склонив голову и коснувшись его плеча. «Но в нашей помощи еще нуждается много других матерей, отцов и детей. Скорби придется отложить на потом». Доктор Хустина вытянул руку вперед, не дав ему произнести больше ни слова. Он хотел, чтобы его оставили в покое, чтобы он исчез и погрузиться в свою боль, но, смахнув слезы, провожаемый печальным взглядом Мар, поднялся. «Пойдем, Мар», — обратился он к ней, подав ей руку. «Чтобы страдать меньше, нужно пострадать», — когда-то давно сказала и Донья Анна. И лишь в день, когда ее не стало, Мар поняла весь смысл этих слов. Тогда же, в знак скорби, они вместе с отцом повязали на руку черную ленту и сопроводили духовника до борта корабля. За ними молча плелась обессиленная, убитая горем Баси. Под нависшим над их головами свинцовым небом, под завывавшим в ветровых черпаках ледяным ветром, под треск пенившейся под килем воды повторилась вчерашняя сцена. Сломленный горем утраты, стоявший рядом доктор Хустина выглядел на десяток лет старше. Родители же Пабло, окруженные тремя маленькими детьми, стойко продержались всю молитву духовника, пока их сына, окутанного одним с Донни Анной саваном, не сбросили в его вечный дом, находившийся теперь в глубинах океана.